под средствами и путями к излечению, тот легко может примириться с кратковременным страданием. В первые годы таких больных я сам отсылал сотнями и тысячами обратно. В нашем сочувствии нуждается прежде всего бедняк, оставленный врачами и лишенный лечебных средств. Огромное количество таких людей я причисляю к своим друзьям. Таких бедных и совершенно обнищавших, не находивших нигде помощи, я никогда не отсылал от себя. Мне всегда казалось, да и теперь кажется жестоким и бессовестным, запирать перед такими несчастными двери, отказывать им в том источнике помощи, который принес мне самому исцеление и спасение. Громадное количество больных, еще большее разнообразие их болезней побуждало меня к обогащению опытом и к усовершенствованию методов водолечения. Своему первому советнику, вышеупомянутой книжке, я сердечно благодарен за ее первые уроки по водолечению. Но скоро уже я понял, что многие способы применения воды слишком сильно действуют на человеческий организм, устрашают своей суровостью. Прежде все способы водолечения без разбора называли «лошадиным лечением». Да и теперь еще многие из тех, кто ругает все то, чего не знают, огульно называют водолечение мошенничеством, почкотней и тому подобным. Я охотно допускаю, что некоторые приемы еще примитивного, то есть только что возникшего и не развившегося водолечения приличествуют более одаренному крепкими мускулами и костями коню, чем слабому творению человеку, обладающему нежными покровами и сильно развитыми нервами. В биографии знаменитого патера Равиньяна имеется следующее место. Болезнь его, страдание горла, от напряжения патер был знаменитый проповедник, исполнявший свой долг в Лондоне, Париже и других больших городах с чисто апостольским рвением, усиливалась и скоро перешла в хроническую. Дыхательное горло представляло почти сплошную рану, голоса не было слышно. Целых 2 года, 1846-1848, протекли для него в бездействии и страдании. Лечение в различных местах, перемена воздуха на юге – все было безуспешно. В июне 1848 года патер Равиньян остановился у доктора К. на его даче в долине Б. Однажды после мессы, в час, когда собрались вместе все обитатели дачи, доктор с озабоченным лицом объявил собравшимся, что патер Равиньян не выйдет к завтраку, так как чувствует себя хуже. С этими словами он и сам ушел к больному и сказал ему: «Встаньте и следуйте за мной». «Куда же вы меня поведете?» — спросил тот. «Я хочу бросить вас в воду». «В воду?» — спросил Равиньян. «При лихорадке, при кашле». «Ну что ж, делать нечего, я в вашей власти и должен вам повиноваться». Дело шло о так называемой внезапной ванне, очень суровом, но действенном средстве, как говорит биограф. Результат был удивительный. Уже к обеду доктор с триумфом привел больного, который чувствовал себя превосходно и утром еще не мой, вечером рассказывал историю своего исцеления. «Это я и считаю чем-то вроде лошадиного лечения, которого, несмотря на его успех, никогда не применял к себе и никому не советовал бы пробовать. Здесь я должен сказать, что согласен далеко не со всеми способами лечения в наших водолечебницах. Некоторые же прямо не одобряю. Последние кажутся мне слишком сильными и, если можно так выразиться, слишком односторонними. Часто лечение ведется по одному и тому же способу и слишком мало, по моему мнению, обращается внимание на различия между пациентами. Их большую или меньшую слабость, более или менее укоренившуюся болезнь, различной степени ее разрушительного действия, последствий и так далее. Здесь-то, в применении разнообразнейших способов лечения, в приложении одного и того же способа отдельно каждому пациенту и должен проявиться знающий свое дело. Ко мне являлись из различных водолечебниц больные с горькими жалобами.